Поздним вечером Фелисия пригласила Гортензию к себе переодеться в мужское платье. Минут за 20 до этого Ливия, разодевшись в пух и прах в роскошном вечернем платье со шлейфом, уехала в карете с Гаэтана, чтобы возможные наблюдатели решили, что хозяйка отправилась на званый ужин. Переодевание позабавило Гортензию. Они с Фелисией были одного роста, а у той оказалось множество мужских костюмов. Это очень удобно, когда желаешь остаться незамеченной. Или наоборот, хочешь обратить на себя внимание, как, например, баронесса Дюдеван. Кстати, она даже взяла себе псевдоним Жорж Санд, кажется. Все зависит от того, куда идешь. В салоне могли бы произвести сенсацию, но в кафе в такой час на нас бы скорее обратили внимание, если бы мы оделись как обычно. Белая рубашка, жабо, редингот цвета спелой сливы, расширяющиеся к низу наподобие юбки, и серые брюки превратили Гортензию в очаровательного юношу. Сложности возникли с обувью, но у нее нашлись туфли без каблуков, которые под брюками не были видны. Когда Фелисия зачесала ей волосы наверх и надела серый цилиндр, оставив лишь несколько прядей, Гортензия стала похожа на элегантного молодого денди, еще бы тросточку под мышку, и портрет готов. Для себя Фелисия выбрала зеленоватый бутылочного цвета сюртук с черными брюками. Гортензия страшно развеселилась, глядя, как она приклеила себе тоненькую накладную бородку, отчего сразу стало похоже на уж достаточно зрелого красавца-мужчину. В таком облачении подруги потихоньку вышли из особняка. Тимур, посланный на разведку, донес, что никого подозрительного поблизости не наблюдалось. Не было чужих экипажей под окнами. Пешком, будто гуляя, добрались они до бульвара инвалидов, где с легкостью можно было нанять фиакр. И верно, свободный экипаж стоял наготове, и вскоре уж обе катили по направлению к Пале-Роялю. Сердце у Гортензии замирало при мысли, что приходилось идти вместо с неважной репутацией. Тревога росла вместе с любопытством, как-то свойственно юности. Она поделилась своими мыслями с Фелисией, но та только рассмеялась. — Для парижанина вы, мой милый, слишком провинциально. Правда, вы еще молоды, однако, ни разу не побывав в Пале-Рояле, никак нельзя похвастаться тем, что хорошо знаешь нашу столицу. Там очень мило, вот увидите. В прошлом году в знаменитом торговом центре снесли деревянные галереи, скрывавшие сады и уродовавшие архитектурный ансамбль Виктора Луи. Убрали и вывески, и вообще все, что портило великолепные фасады. Каждая парижанка, пусть даже она воспитывалась в монастыре, хоть раз по секрету, но обязательно слышала кое-что о Пале-Рояле. Считалось, что будто бы это дурное место, и порядочной женщине подобает ходить туда только днем, притом со вполне определенной целью, например, за покупками. С утра обывательницы и кухарки из знатных домов встречались в лавках известных торговцев с ясным. У Ирмана, большого специалиста по колбасам, трюфелям, омарам, ликерам и уксусам. У Шеве, метро потрошенной и непотрошенной птицы и даров моря. И, наконец, у Корселе, в самом лучшем магазине, знаменитая галерея, где продавалось все, что душе угодно, от страсбургских или тулузских печеночных паштетов, руанской телятины, языков из Труа до итальянских болонских колбас, сосисок из Реймса и Арля, гамбургской копченой говядины, ажанского чернослива, клермонского абрикосового джема и арманского айвового варенья. В общем-то, можно было найти все гастрономические чудеса Франции и Европы. В галереях было полно и других магазинов, привлекавших толпы людей, швейные мастерские, магазинчики модисток, портных, шляпников. Здесь торговали кружевами, перчатками и корсетами. Были ювелирные лавки и цветочники, и везде толпились красивые женщины, дамы всех сортов и мужчины всех рангов. Но это был дневной Пале-Рояль. Тот, куда Фелисия привела подругу, тоже был многолюден, но совсем иначе. Наступал час шикарных ресторанов, игровых залов, притонов, кафе и публичных женщин. Дома свиданий были особенно многочисленны и располагались на верхних этажах над магазинами, чтобы их обитательницы были всем хорошо видны. Некоторые красавицы ограничивались лишь огромным декольте, другие были одеты в прозрачные туники, позволявшие лицезреть все их прелести. В галереях основную часть публики составляли мужчины, а женщин можно было видеть лишь за окнами самых знаменитых в Париже ресторанов Вефура, Вери или провансальских братьев. Там сверкали сотни огней, освещавших аркады. Фелисия привычно прокладывала себе дорогу в толпе. Целью их похода было кафе «Лемблен», известное место встреч бонапартистов. Это кафе, как и весь Пале-Рояль, тоже жило двойной жизнью. Днем самые привередливые гурманы приходили туда отведать байонского шоколада, китайского чая и антильского кофе с пирожными. Но как только над городом спускалась ночь, в двери кафе стучались бывшие наполеоновские генералы, офицеры на половинном жаловании и прочие, скорбевшие о днях империи. Тут уж было не до чая и шоколада, только кофе, разбавленный солидной порцией спиртного. Этот напиток, именуемый «Глория», пользовался особой популярностью среди мужчин. Фелисия решительно распахнула дверь, окинула взглядом посетителей и, кивнув хозяину, приветствовавшему ее из-за стойки, вместе с гортензией через зал со светлыми деревянными панелями, кое-где почерневшими от дыма трубок и сигар, прошла в заднюю комнату, где за длинным столом расположилось десяток гостей. Запах кофе и коньяка здесь чувствовался острее, чем в первом зале. Над дымящимися потными стаканами и чашками гортензия увидела лица старцев и юношей, но все они, как печати, были отмечены энергичной складкой на лбу, свидетельствовавшей о волевом характере или же о перенесенных разочарованиях. Серые, голубые и черные карие глаза устремились на вновь пришедших мнимых повец, и все разом поднялись с мест, явно не смутившись необычным обликом Фелисии. Тот, кто сидел в центре, по всей вероятности, самое главное здесь, поднялся тоже и сделал шаг навстречу. Худое волевое лицо, лет 30 на вид, его звали Бюше. Это был один из вожаков движения карбонариев, приложивший немало усилий для того, чтобы оно возродилось во Франции. — Это и есть подруга, о которой вы мне писали? — коротко поздоровавшись, осведомился он. — Да. Она дочь банкира Гранье де Берни. Мой брат был уверен, что его убили, и угрожает серьезная опасность. За длинным столом потеснились, освобождая им место, принесли кофе, только по их просьбе без коньяка. А затем Фелисия начала рассказ о парижских злоключениях подруги, лишь вскользь там, где это было необходимо, упомянув об ее овернских похождениях. Когда она закончила, Бюше встал с своего места и с озабоченным видом заходил по комнате. — То, что случилось сегодня, принцесса, — сказал он после долгого молчания. — Доказывает лишь одно. Ваш дом взят под наблюдение. — Только это не полиция следит, — вмешался какой-то пожилой статный господин с благородными чертами лица. Одни глаза не соответствовали всему облику, маленькие, почти совсем скрытые длинными ресницами, и чрезвычайно хитрые глаза. Иначе я бы знал. Я и не думал, что это полиция, брат Видок. Нам давно известно, что Сан-Северо не чист на руку, но уж никак не подозревали, что он может пойти на убийство. — Вы правда думаете, что это он? — спросил Гортензи. — В этом нет никаких сомнений. — Просто удача, что на улице рядом с вами оказался полковник Дюшан, ведь он спас вам жизнь. — А кстати, принцесса, он действительно один из наших братьев. Мы вызвали его в Париж для выполнения особой миссии. Можете всецело ему доверять. Этот человек прямой, открытый и исключительно энергичный. — К сожалению, — ответила Фелисия, — раз ему поручено важное дело, он не сможет охранять мою подругу. А ведь то, что произошло сегодня, грозит повториться. — Конечно, — — сказал Бюше. — Если бы госпоже графине удалось найти убежище в Оверне, там она была бы в большей безопасности, чем здесь, но при существующем положении вещей оставаться в изоляции ей так же опасно. — Можно найти и другое пристанище, — сказал видок. — В деревушке Сен-Маунде, где я живу, все спокойно, и легко было бы подыскать жилище. — Там она тоже оказалась бы в изоляции, — отрезала Филиси. — Мой дом достаточно крепок. Его охраняют проверенные слуги. У меня ей будет спокойнее всего. — При условии, что она не станет часто выходить из дома. — А если и выйдет, то только под надежной охраной, — добавил видок. — Возможно, врагам просто надоест подстерегать ее. — Значит, решено. — Она остается у меня. — Но заклинаю вас. Помогите ей выполнить то, что она желает. Обелить отца, снять с него обвинение в убийстве и самоубийстве, отомстить за него. Бюше, вы ведь журналист. Неужели никак нельзя что-нибудь разузнать об этом деле? И вы, видок, вы были знаменитым шефом полиции при Людовике XVIII. Как могло случиться, что вы не в курсе всей этой истории? Уверен, банкира и его жену убили, как утверждал ваш брат. — подтвердил тот, к кому она обращалась. — Но дело было так ловко состряпано, что трудновато найти улики, а доказательства и подавно. Вообще, если помните, в 1827 году я уже не стоял во главе уголовной полиции. Жаль, конечно, иначе мы давно бы знали, где находится ваш брат. — Так ничего и не известно? — вдруг изменившимся голосом тихо спросила Филиси. — Известно, что он не в Париже. Но Франция велика. Наш брат Дюжье, отвечающий за Бургундию, и Франш-Конте точно узнал только одно. Жан-Франко Орсини нет ни в Дижонском замке, ни в Форте-Жу. Арнольд Шефер уверен, что его нет ни под Марселем в замке Ив, ни на острове Святой Маргариты. Теперь очередь за Руаном-старшим. Его ведь не Британь. Он должен доложить о результатах поисков. Нам уже от него сообщили, что вашего брата нет на холме Святого Михаила, но там еще много других тюрем. А у нас, к сожалению, если мы хотим покончить с проклятыми бурбонами, есть еще дела и здесь. В этот момент в комнату ворвался человек, одетый в лучших традициях бывших офицеров. Темный приталенный редингот, черный галстук, гусарские лосины, сапоги со шпорами, орден почетного легиона в петлице и широкополая шляпа, нахлобученная на копну черных волос. — У кафе остановился полицейский патруль, — выпалил он. — Надо всем скрываться. — Не всем, — возразил Бюше. Никто не запрещал пропустить со старыми приятелями по стаканчику Глории. Но вам, видок, тебе, Флотар, и тебе, Сиго, лучше исчезнуть. То же самое касается и дам. Вам покажут дорогу. Дорогой оказалась веревочная лестница, ведущая в подвал. Под предводительством видока все четверо по одному начали спускаться, пока со стола убирали лишние чашки и стаканы. Оставшиеся карбонарии расселись за столиками, а Бюше даже пошел заказывать новые порции кофе. В этот момент в кафе один с другим стали заходить полицейские с дубинками наперевес, подозрительно озираясь по сторонам. Звуки их шагов гулко отдавались под землей, в подвале, набитом бочками, мешками с чаем и кофе и всем прочим, без чего не может существовать процветающее кафе. — Лестницу даже не убрали, — шепнула Гортензия. — Они легко нас обнаружат. — А мы здесь не останемся, — возразил видок. Он взял с какой-то этажерки фонарь и с помощью одного из мужчин отодвинул крышку огромной, лежащей на боку бочки, пригласив обеих дам следовать за ним внутрь. Замыкали шествие двое других карбонариев. А последний запер за собой дверь, снабженную, как выяснилось, хитроумным механизмом. Точно так же открылась задняя стена бочки, и беглецы инстинктивно отпрянули назад, оглушенные вовсю гремевшей музыкой в каком-то странном зале, где они вдруг оказались. Это было что-то вроде ярко рассвеченного длинного подвала. Деревянные перегородки, расписанные цветочками и воздушными нимфочками, разделяли его на добрых две дюжины кабинетов, и в каждом пировали сомнительные компании. Неприятного вида мужчины с женщинами, мужчины с юношами. Они там выпивали и предавались отнюдь не невинным удовольствиям. В глубине коридора надрывался оркестр из четырех музыкантов. Бочка выходила в один из самых отдаленных и темных отсеков, но когда Гортензию повели к выходу, она испугалась. — Как это неосторожно? Нас же увидят! — Никакой опасности нет, — шепнул видок. — Это кафе слепых. А четверо музыкантов, которых вы здесь видите, они из приюта в Сент-Оноре. Приют для слепых, где им давали начатки знаний, обучали ремеслам и искусствам. Просто они научились играть на разных инструментах. В революции это было излюбленное место встреч санкюлотов. Над дверью в то время даже висела такая надпись: «Здесь назовут тебя гражданином, обратятся на ты и дадут закурить». Гражданином больше никто никого не называет. На «ты» не обращаются, но курят здесь по-прежнему, а заодно занимаются всякими аморальными вещами, поэтому советую вам не смотреть, что происходит за перегородками, мимо которых будем проходить. Это оскорбит ваш взор, но, тем не менее, уверяю вас, никто на нас не обратит никакого внимания. Вцепившись в руку Фелисии, которую было трудно чем-то удивить, Гортензия дала себя провести вдоль галереи. До них доносились сальные смешки, пение, непристойные шутки. Убежденная, что она попала прямо в ад, Гортензия старалась ничего не видеть и не слышать. Наконец они оказались возле оркестра. Здесь шум был поистине оглушительный. Видок дал монету швейцару. Тот отлично понял и сделал вид, что все в порядке. Они поднялись по крутой и грязной лестнице, выходящей в темный двор, в сторону какого-то подъезда, откуда тоже слышались голоса. — Идите вперед! — скомандовал дамам видок, убедившись, что полицейских поблизости не видно. — Лучше поедем порознь. — Возвращайтесь скорее к себе и будьте осторожны. Как только что-нибудь узнаем, сразу вам сообщим. Фелисия и Гортензия смешались с толпой. Дверь, через которую они вышли, оказалась рядом с шикарным магазином «Корселе», и никто из зевак, глазевших на витрины знаменитого бакалейщика, не обратил на них никакого внимания. На площади Пале-Рояль дамы без труда нашли фиакр, который отвез их на улицу Бабилон.